Жанна Фриске. «Ла-ла-ла». Жанна Фриске, возможно, самый яркий символ российской поп-культуры 2000-х. Эпохи экономического роста, политической пассивности, гламура и глянца. Этот символизм певица осознавала сама и иронически отыграла в фильме «О чем говорят мужчины» в сцене о безответной любви звезды к мелиоратору. Если блестящие все время метили куда-то в другие миры и времена, хоть в облака, хоть за четыре моря, то главные хиты Фриске все сплошь в настоящем времени, про красивую жизнь здесь сейчас, которую нельзя упускать. Музыка здесь, конечно, была не так важна, как образ и картинка. В конце концов, чего ждать от песни, которая называется «Ла-ла-ла»? Фриске исполняла образцовый бикини-поп, сделанный по принципу «ты просто ходи туда-сюда», снималась в «Ночном дозоре», участвовала в «Последнем герое» и «Ледниковом периоде», появлялась в рекламе, раздевалась на журнальных обложках. В общем, украсила собой практически все основные явления массовой культуры десятилетия. А потом у нее нашли опухоль мозга. На лечение скидывали всей страной, но диагноз был слишком серьезным. Летом 2015 года певица умерла у себя дома в Подмосковье. Ей было 40 лет. Андрей Грозный, продюсер. В коммерческой музыке, которой я занимаюсь, не должно быть никакого трагизма, не надо петь на разрыв селезенки. О чем должна петь красивая женщина? О том, что ее в очередной раз бросили, все вокруг негодяи, а она рвет на себе волосы? Это смешно. Все равно получаются песни о любви. Но не может красивая женщина петь о голодных детях Никарагуа. Я стараюсь учитывать характер артиста. Жанна, она вот такая, ей беззаботность ближе всего. Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году. Жанна Фриске, певица. Как из участницы «Блестящих» вы стали самостоятельной артисткой с правом совещательного голоса? Мой уход из группы прошел достаточно безболезненно и легко. Переломный момент совпал с моим участием в шоу «Последний герой», когда я поняла, что выросла из коллектива. Вернулась и предложила создать совместный музыкальный проект, но не в рамках «Блестящих». Пока я еще была в группе, мы выпустили клип «Лечу в темноту», но он был слишком модный. Видимо, его никто не понял. Разорваться на две части было невозможно. Пришла пора все силы отдавать сольному проекту. Первым хитом оказалась случайно подвернувшаяся песня «Ла-ла-ла», которую Андрей Губин написал для Киркорова. Губин стал героем программы «Розыгрыш» на Первом канале, ему сказали, что премьера этой песни состоится в исполнении Жанны Фриске. Он очень смеялся и сказал: «Жанна, давайте эту песню подарю». Мой продюсер Ушкин навострил к нему, пришел и сказал, пацан сделал, давай песню. С этой песни вышла одна фонетическая неточность. Многим кажется, что я пою «ху-ху-хуе», «я скучаю по тебе», и в интернете полно таких версий. А на самом деле «уе». Клип там тоже интересный. Деловой мужчина никак не может освободиться и вовремя с работы прийти в бар за своей девушкой. А пришел, и оказывается, что девушке он, собственно, уже не нужен. Это все режиссер Роман Прыгунов придумал. Он большая умница, может снимать из ничего. Главное что? Идея. Вот я сейчас смотрю клип «Градусов» на песню «Голая», которая в этом году взорвала все радиостанции. Героя просто тащит по дороге, и все. Также и Ром Прыгунов креативил, придумывал. Вы согласны с тем, что ваша музыка – это такой идеальный саундтрек эпохи мажорных российских 2000-х, девиз эпохи благополучия и процветания, когда людей страшно занимают европейские путешествия и приключения на пляжах? Это следствие того, что мы все делали легко и в радость, что называется for fun, да еще и деньги за это получали. Да мы не делали каких-то умышленных трюков, чтобы появилось больше корпоративов. Наш музыкальный продюсер Андрей Грозный не ориентировался на потребителя. Он был абсолютно свободен, поэтому писал музыку в какой-то степени революционную. У вас есть песня «Жанна Фриске», в которой сама Жанна Фриске предстает как некий продукт, и вы об этом с самоиронией поете. Каково это вообще? На концерте, когда на вас люди смотрят, петь о себе в третьем лице. Эту песню очень любят, ее можно здорово обыграть со зрителями в зале. Я всегда приглашаю на сцену зрителей маленьких детей, которые ее, кстати, очень любят. Эту песню нашел мой исполнительный продюсер Андрей Шлыков, когда у Андрея Грозного был творческий кризис. Нам нужно было что-то делать, куда-то двигаться. Так она внезапно и появилась. Не могу сказать, что она стала суперхитом, но она вызывает у людей умиление. Вы еще совместно трек с рэпером Джиганом записали. Вам это все интересно? Такой романтический русский рэп. Я никогда ничего не просчитываю. Мне предложили сняться в ночном дозоре. Мне понравилась идея, я снимаюсь. Позвали кататься на коньках, я встал на коньки. Пригласили в цирке выступать, тоже не отказалась. Приняла участие в проекте «Цирк со звездами». Я берусь за все, если мне кажется, что у меня может что-то получиться, если я смогу научиться чему-то новому. То же самое с Джиганом. Я слушал этого парня, он молодой, красивый. Его любит вся страна, его обожают девочки. Это не серьезный, не социальный рэп, а скорее хип-хоп или R&B. Но мне очень нравятся эти музыкальные направления. Почему нет? Это огромный пласт молодежной культуры. Джиган, Тимати, продюсер Пашу, который их двигает. Они все приятные, светлые ребята, которые умеют работать. Работать. Это самое главное. И у них заряду пороху в пороховницах столько. Мне это очень нравится. А вы следите за тем, что пишут в комментариях к вашим видео? Я мониторю это все обязательно. Ты не можешь, как солнышко, всем нравиться. Есть комментарии хорошие, есть комментарии плохие. Я к этому тоже отношусь с пониманием. Старая корова жирная, когда она прекратит петь своим писклявым голосом и все такое. Но когда я выступаю на концертах, я вижу совсем другую картину. Поэтому, когда меня как-то спросили, вам не кажется, что от ваших песен деградирует молодежь? Я ответила, зато они улыбаются. Они не достанут ножи и не пойдут кого-то резать на улице. У вас сложился какой-то творческий манифест? Правила профессии для девушек, которые хотят стать певицами? Здесь, как везде, нужно правильно оказаться в нужном месте в нужное время. Тебе повезет, это 5% успеха. А потом надел лямочку, дела закусила и пошла пахать. Нужно все делать легко, правильно, с любовью. И очень часто нужно принимать какие-то решения, не думая. Голова, она так часто мешает. Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году.